Да, я думаю, вы его почувствуете там, в тени, но никогда не увидите. Может быть, он воспользуется вашими сновидениями, чтобы внушить вам, как вы должны действовать. Как бы то ни было, вы должны держать нас в курсе. Но сколько времени я пробуду здесь, — простонала Сара, чувствуя, что ее заманивают в ловушку. — Столько, сколько понадобится, — ответил Уэст. — Здесь вы в безопасности. Ваша сестра все еще ищет вас, более чем когда-либо желая вас убить. Она вас ненавидит. — И она не так уж не права, — встряла Гвеннелла. — Надо сказать, что изначально именно она была нашей избранницей. — И что произошло? — спросила Сара. Мы выбрали ее, немного поспешно, должен признаться, вместилищем для духа Рекса, смущенно, — объяснил Адриан. Она умна, агрессивна, не склонна к сентиментальности. Короче, казалось, в ней есть все черты, присущие Рексу Феннису. Качества в основном мужские. Вот почему мы попросили Тимоти Зейна не рассказывать вам правду. Ах, вот как! — усмехнулась Сара. — Вы решили принести меня в жертву. Не зная, что меня ждет, я стала бы для Антонио легкой добычей. Гвеннелла заерзала на стуль. Я согласна, что это было в некотором роде жульничеством, — пробормотала она. Но мы пересмотрели свое решение, — поспешил уточнить Адриан. С течением времени выяснилось, что Антонио не идеальная кандидатура. Она оказалась слишком недоверчивой, непочтительной. Она держала вас за сумасшедших, это да, — подумала Сара, еле сдерживая улыбку. Я прекрасно представляю, как она посоветовала вам пойти куда подальше. Она согласилась только ради наследства, — сказала Джейн Харлок. В ее поведении не было никакой веры в мистические силы. Рекс Фейнис не захотел бы перевоплотиться в таком облике. — Вот именно, — подтвердил Уэст. — Возможно даже, что черенок бы не принялся, и мы оказались бы свидетелями процесса отторжения. Вот почему я связался с вами. Я должен был исправить свою ошибку как можно быстрее. Не стоит на нас сердиться, замысел такого масштаба требует постоянных уточнений. Вы ведь понимаете? — Ну, конечно, — прошипела Сара. «Здесь вы в безопасности», — повторил адвокат. «Уиспер всегда на стороже, и Антонио никогда не решится прорваться через такое заграждение. Не может быть и речи, чтобы подвергнуть вас хотя бы малейшему риску в вашем-то состоянии. Считайте, что вы беременны. Позже, когда превращение произойдет, вы сможете начать преследовать свою сестру. Уиспер вам поможет. Он схватит эту рыжую мерзавку и приволочет ее сюда со связанными руками и ногами. Вам останется лишь прикончить ее. Тогда мы решим, что вы выполнили условия, поставленные вашим отцом, и наследство станет по праву вашим. Прекрасно, — пролепетала Сара. В следующие дни Сара могла убедиться, что Адриан Уэст держит слово. Она действительно стала пленницей в поместье, перевезенном из Англии. Она не могла даже надеяться освободиться из этой роскошной клетки. Машина ее исчезла, так же, как и одежда. Старина Уиспер присматривал за ней. Однако перспектива оставаться многие недели в плену у этой шайки мистиков приводила ее в неистовство. Они постоянно шпионили за ней. Стоило ей выйти в парк, как Уэст оказывался на балконе третьего этажа с биноклем. За едой, едва подняв глаза от тарелки, она тут же наталкивалась на пристальный взгляд Джейн Харлок. Все они с жадностью пожирали ее глазами, ища первые признаки превращения. Саре хотелось закричать, что по ним плачет сумасшедший дом, но это было бы неразумно. Она осталась жива только потому, что олицетворяла для них безумную надежду. Если она убьет эту надежду, они незамедлительно от нее избавятся. Она должна играть по их правилам. Чтобы выиграть время, она приняла их бред и стала рассказывать, что у нее в голове звучит голос, но слишком далекий, поэтому нельзя разобрать слов. Это признание возбудило их до крайности, и Уэст, чтобы отметить первые признаки возрождения, приказал Уисперу принести из погреба шампанское. С нервными смешками они чокнулись. Но Сара понимала, что не сможет до бесконечности испытывать терпение своих мучителей. Однажды они потребуют более ощутимых результатов. Прошла неделя. Однажды утром она спустилась вниз на цыпочках и случайно подслушала разговор коллеги и адвокатши. «У нее все такие же шрамы», — с упреком заявила Харлок. «Я думала, что это будет первое, от чего она избавится. Ну, именно это я бы сделала на ее месте». «Но вы не на ее месте», — с раздражением прошипел Адриан Уэст. «На ее месте Рекс Фейнис. Или скоро будет. Надо дать ему время понять, где он находится, и все организовать. Когда он овладеет мозгом этой курицы, то напрямую обратится к нам ее устами». «Все так», — оборвала его Джейн Харлок, Но вы не хуже меня знаете, насколько Рекс презирал женщин. Я вот думаю, если он почувствует себя уязвленным тем, что находится внутри женского тела, вы думаете, это может затормозить процесс возрождения? Вдруг заволновался Адриан. Почему нет? Если он почувствует себя не в своей тарелке, то, возможно, засомневается...